слишком широко открыт путь к почестям и славе. Я чувствую в себе силы и способность довести до победы любую войну, но никогда я не мог добиться назначения командующим, потому что я беден, и у меня долги. Если завтра Красс из тщеславия вздумает получить назначение в какую-нибудь провинцию, где придется воевать, он добьется этого немедленно. Он богат и может купить не только несчастных голодных плебеев, но и весь богатый жадный сенат. А ведь надо сказать, что источник его обогащения, — добавил Квинт Курион, — не так уж безупречен. Еще бы, — подтвердил Луций. Откуда у него все эти богатства? Он скупал по самой низкой цене имущество, конфискованное Суллой у жертв проскрипций, сужал деньги под огромные проценты, купил около 500 рабов, среди них были и архитекторы, и каменщики, и настроил огромное количество домов на пустырях, которые приобрел почти даром. Там прежде стояли хижины плебеев, уничтоженные частыми пожарами, истреблявшими целые кварталы, населенные бедняками. Теперь, — прервал его Кателина, — половина домов в Риме принадлежит ему. — Разве это справедливо? — пылко воскликнул Дестия. — Честно ли это? — Зато удобно, — с горькой улыбкой отозвался Кателина. — Может ли и должно ли это продолжаться? — спросил Квинт Курион. — Нет, не должно, — пробормотал Кателина. — И кто знает, что написано в непреложных книгах судьбы? — Желать значит мочь, — ответил Дестия. 433 тысячи граждан из 463 тысяч человек, согласно последней переписи, населяющих Рим, живут впроголодь. У них нет земли даже на то, чтобы сложить в нее свои кости. Но погоди, найдется смелый человек, который объяснит им, что богатства, накопленные остальными 30 тысячами граждан, приобретены всякими неправдами, что богачи владеют этими сокровищами не по праву, и тогда ты увидишь, Кателина, обездоленные найдут силы и средства внушить гнусным пиявкам, высасывающим кровь голодного и несчастного народа, уважение к нему». Не бессильными жалобами и бессмысленными выкриками можно, юноша, бороться со злом, — серьезным тоном сказал Кателина. — Нам следует в тиши наших домов обдумать широкий план и в свое время привести его в исполнение. Души наши должны быть сильными, а деяния — великими. Молчи и жди, Дестия. Быть может, скоро наступит день, когда мы обрушимся со страшной силой на это прогнившее общественное здание, в подвалах которого мы стонем. Несмотря на свой внешний блеск, оно все в трещинах и должно рухнуть. — Смотри, смотри, как весел оратор Квинт Гортензий, — сказал Курион, как бы желая дать другое направление разговору. — Должно быть, он радуется отъезду Цицерона? Теперь у него нет соперников в собраниях на форуме. «Ну что за трус этот Цицерон?» — воскликнул Кателина. «Как только он заметил, что попал у Суллы в немилость за свои юношеские восторги перед Марием, он немедленно же удрал в Грецию. Скоро 2 месяца, как его нет в Риме. Мне бы его красноречие, — прошептал Кателина, сжимая мощные кулаки. В 2 года я стал бы властителем Рима. Тебе не хватает его красноречия, а ему твоей силы». «Тем не менее, — сказал с задумчивым и серьезным видом Кателина, — если мы не привлечем его на свою сторону, а это сделать нелегко при его мягкотелости, Цицерон весь пропитан перипатетической философией и ослабляющими дух платоновскими добродетелями, то в один прекрасный день он может превратиться в руках наших врагов в страшное орудие против нас». Все трое патрициев умолкли. В эту минуту толпа, окружавшая портик, немного расступилась, и показалась Валерия, жена Суллы, в сопровождении нескольких патрициев, среди которых выделялись тучный низкорослый Деций Цедиций, тощий Эльви Медулий, Квинт Гортензий и некоторые другие. Валерия направилась к своей лектике, задрапированной пурпурным шелком с золотой вышивкой. Лектику держали у самого входа в портик Катулла 4 могучих раба — каппадокийца. Выйдя из портика, Валерия завернула в широчайший палий из тяжелой восточной ткани темно-голубого цвета, и он скрыл от жадных взглядов пылких поклонников все прелести, которыми так щедро наделила ее природа, и которые, насколько это было дозволено, Валерия выставляла на показ внутри портика.